Часть 26. Все вокруг было залито огнем, полыхали дома, горели леса, столбы черного дыма поднимались в небо, скелеты, обтянутые тонкой кожей, осторожно приближались к нему, черепа тварей скалились, клацая зубами, и протягивали к нему свои костлявые руки. Эльф раскинул руки в стороны и задрал голову вверх. «Петрович! Ваня! Вы где? Помогите, Ваня!» Внезапно черное небо разорвало огромная синяя молния. Она ударила между высоким эльфом и скелетами, пробив в каменном полу огромную дыру. От нее в разные стороны побежали трещины. Твари недовольно завыли. Некоторые попытались перепрыгнуть трещину, которая разрасталась на глазах. Особо настойчивых эльф отбрасывал от себя мощными ударами ног. Скелеты отлетали от него и своим улетали в глубину трещины. «Выкуси!» — показал тварям непристойный жест эльф. Он подергал мочку своего длинного уха. «Уж не знаю, кто мне помогает, но он точно против вас настроен!» — ухмыльнулся Бугаев. Неожиданно ударила вторая молния и пронзила его насквозь. «Какого черта?» — простонал он, падая на колени. Твари восторженно завыли и бросились на него, перепрыгивая через трещину. Бугаев выставил перед собой руки, ожидая быстрой смерти. Кончики его пальцев побелели, потом белыми стали все ладони. Белый свет побежал по рукам, добрался до плеч и вспыхнул ярким пламенем. «Да что все это значит?» — пробормотал он, глядя, как исчезают его руки. Белый свет побежал дальше по телу, вспыхивая огнем и стирая Бугаева с лица земли. Через секунду перед тварями никого не было. Лишь в воздухе еще витало эхо последнего крика эльфа. «Твою мать!» Я проснулся в холодном поту. В ушах до сих пор стоял крик Бугаева. «Надо что-то с этим делать, иначе с ума сойду от этих снов». Я посмотрел на окно, из которого уже падал луч света, еще не жаркого утреннего солнца. Тишину комнаты разрывал громкий храп Круглова, спавшего на раскладушке. Огромный живот колыхался в такт храпа и, казалось, жил отдельной жизнью. Неожиданно одеяло поползло вниз, к ногам. Круглов руками натянул его снова, причмокнул во сне и захрапел снова. «Заткнись!» — я бросил в него тапком. «Из-за таких, как ты, людям кошмары ночью снятся!» Раскладушка застонала, моля о пощаде, когда Круглов перевернулся на бок. «А, что, опять?» Осолвевшими от сна глазами он посмотрел на меня. «Ух, я уж подумал, что ведьма пристает с сексом. Она у меня заводная. Ну, в принципе, я не жалуюсь, но когда она обопьется крови, в ней такое просыпается, хочешь не хочешь, а приходится ее удовлетворять». Я поморщился. «Круглый, ну избавь меня от таких подробностей. Дай поспать». Через пару секунд храп продолжился с новой силой. Минут пять я еще пытался полежать в дремоте, но храп проникал в уши и отбойным молотком разрушал мозг. «Да ну вас всех!» — махнул я рукой. «Пойду свежим воздухом подышу». Пока одевался, я вспомнил о прошлом вечере. Ну, с одной стороны, жалко, что Петрович больше не будет видеть призраков. С другой стороны, хватит с него. Теперь он отец семейства. Пусть живет спокойной жизнью, копает могилы, воспитывает малышку. Сквозь храп стали вплетаться посторонние голоса. «Нет, и еще раз нет», — послышался громкий голос Марии. «Ну почему?» — послышался мяукающий голос. «Брунгильда. Хорошее имя для малышки. Жена моя Брунгильда. Мать ее Брунгильда. Бабка наша была Брунгильда». «Да, с фантазиями у вас домовых не все гладко», — заржал с кухни Петрович. «Я тоже против. Кузя, ты уж извини. Домовой? Я замер. Почему Петрович и Мария видят домового? Прыгая в одной тапке, я влетел на кухню и застыл на месте. Мария убирала осколки разбитой бутылки водки на полу, а Петрович с домовым на плече покачивал коляску, где тихо сопела кроха. «Ванька!» — закричал домовой, увидев меня. «Да хоть ты поддержи меня! Ну скажи, что Брунгильда — красивое имя!» «Тише!» — зашипела на него Мария, но было поздно. Малышка открыла глаза и заплакала. «Но я же просила, потише!» — махнула она мокрой тряпкой по домовому. Тот ловко увернулся и перебрался на другое плечо Петровичу. «А вы почему его видите?» — недоуменно спросил я. «Вот и я хочу знать», — мяукнул Кузя. «Я только хотела похмелиться». «Воришка ты, и алкаш, а не домовой». Мария покачала головой и повернулась ко мне. «Захожу на кухню, а он бутылку пытается открыть». «Ты меня напугала». Кузя обвиняющим взглядом посмотрел на нее. «Если бы не ты, я бы не разбил бутылку». «Да если бы не я», — ахнула Мария, — «а как я должна была отреагировать, войдя на кухню, видя, как какое-то рыжее чучело пытается выдать всю бутылку водки за раз?» «Сама ты, рыжее чучело», — обиделся Кузя. «Я хотел Петровичу оставить». Он посмотрел тому в глаза. «Честно, бабкой клянусь». «Ты Брунгильдой, что ли?» — опять рассмеялся Петрович. Сзади послышалось тихое покашливание. «А что здесь происходит?» — раздался голос гипнотизера. «Круглый, кого ты видишь на кухне?» — не поворачивая головы, спросил я. Домовой состроил зверскую гримасу. «Как кого?» — недоуменно ответил Круглов. «Тебя, Петровича, Марию и коляску». «Больше никого?» — уточнил я. Круглов оглядел кухню. «Нет. А что, тут кто-то еще есть?» Домовой сморщил свое лицо, покрытое мелкой рыжей шерстью, пытаясь придать ему свирепость. «Да хватит уже!» — махнула рукой ему Мария. «Ребенка испугаешь!» В лучах утреннего солнца на ее руке блеснуло серебряное кольцо. Меня осенило. «Кажется, я знаю, в чем секрет. Петрович, дай свое кольцо!» «Зачем?» — он протянул его мне. «Осторожнее, не потеряй! Это кольцо — подарок от Кузи. Мне жизнь спасло не раз». «Вот именно!» — протянул я его Круглову. «Одень». «Зачем?» — теперь спросил Круглов. «У меня есть ведьма. Мне другой жены не надо». Его слова оборвались, когда глаза становились на домовом. «Ух ты!» — воскликнул. «А это что за рыжее чучело?» «Сам ты чучело!» Кузя демонстративно отвернулся. «Меня вообще-то Ипполитом зовут». «Так это ты, засранец, с меня ночью одеяло стягивал!» Возмутился Круглый и повернулся ко мне. «Да чую, холодно ночью, натягивая одеяло на себя, а оно сползает!» Пожаловался он мне. «Храпишь ты больно сильно, толстый!» Спрятался Кузя за спиной Петровича. «Ваньке спать не давал». «Ладно». Я отобрал у Круглого кольцо. «Теперь ясно. Это кольцо дает право видеть домовых, так что не теряйте их». Я протянул кольцо Петровичу. «Может, они еще чем-то удивят». «Агу!» — послышалось из коляски. Мы разом повернулись к ней. Кроха протягивала ручки в сторону домового и заливалась смехом. «А, я им нравлюсь!» — обрадовался Кузя. «А то чучело, да чучело!» Проворчал он и спрыгнул с Петровича. Подбежал ко мне. Вцепившись в брюки, он стал карабкаться вверх. «Вань, ну скажи, Дим, пусть ее назовут Брунгильдой!» Кузя раскачивался у меня на штанине. Он посмотрел на меня большими глазами с желтыми зрачками и неожиданно басом произнес: «Ну, мяу!» Петрович заржал. «Пацана на тебя не хватает! Сейчас бы он тебя погонял по деревьям!» Я осторожно снял с себя домового. «Кузя, Я не могу принимать такое решение. Это должны решить Мария и Петрович самостоятельно. Ну, хотя бы крестным, может быть, у нее. Кузя стал тереться об меня головой. Ну, мяу. У нее уже есть двое крестных, и один из них дьявол. Так что у меня к тебе будет другая просьба. Я подмигнул Петровичу. Очень ответственное задание. Какое? Домовой приосанился. Я все могу. Скажи только.